И тут вошла Айрин с чашкой горячего чая. Пока я сидела и осторожно глотала крепкий чай, Майлз пробурчал что-то о больном женском воображении. Дона посмотрела на меня испуганно и спряталась за спину мисс Уорд. «Кроме Лоры, которая не могла меня толкнуть, — продолжала я, — наверху был только один человек. Все посмотрели на Дону. «Что за ерунда?» — начал было Майлз, но Лора прервала мужа. «Нет, не ерунда. Если Ли говорит, что ее толкнули, значит, так оно и было. Я одевала твое платье и задержалась. Когда вышла, ты уже лежала на полу. На лестнице стояла Дона». «Да зачем я стала бы ее толкать?» — завопила сестрица Майлза. «Потому что увидела впереди красное длинное платье и решила, что это я. Было темно, и ты ошиблась», — объяснила Лора. Дона от страха как-то по-заячьи пискнула, а Гуннер мягко спросил: «Может быть, вы заметили еще кого-нибудь, кроме жертвы? Ведь тот, кто толкнул Ли, непременно сбежал вниз мимо нее, и вы могли уловить звук шагов». Дона ухватилась за спасительную соломинку. «Да-да, мне кажется, я что-то слышала. Но я смотрела на Ли и заметила только мелькнувшую тень». «Интересно, придумывает она или нет? А может быть, и видела кого-то, но боится назвать?» Майлз недоверчиво взглянул на сестру. «Мы не можем делать поспешные выводы и обвинять кого-либо без неопровержимых доказательств. То, что произошло с миссис Холлинс, слишком серьезно. Я ведь давно вас предупреждала», — горько посетовала Лора. Странно, но Айрин была единственной из близких, выразившей мне сочувствие. «Вы потираете плечо, мисс? Наверное, сильно ушиблись?» «Да нет, ничего серьезного, просто во время полета ударилась о стену». Мисс Варс сурово всех оглядела и неожиданно вынесла свой вердикт. «Мы имеем дело с убийцей». Возможно, многие так думали, но никто не сомневался сказать вслух. Лора резко повернулась к Айрин и пошатнулась, а Дона опять затравленно пискнула. «Довольно, замолчите!» — воскликнул Майлз, поддерживая Лору. Но Айрин не обратила внимания на его приказ. Настало время, чтобы кто-нибудь наконец сказал правду. Вот уже 2 месяца, как мисс Уорд подвергается преследованиям в собственном доме. Кто-то шантажирует ее, чтобы скрыть свои собственные преступления. «Айрин», — взмолилась Лора, — «прошу тебя, ни слова больше! Замолчи, прошу ради меня!» Но Айрин была неумолима. «Теперь и того хуже. Мисс Холлинс просто повезло. Она могла расстаться с жизнью. Люди часто погибают, падая с крутых лестниц. Но я умолкаю, не хочу расстраивать мисс Уорд». Сказав это, Айрин удалилась. Ее страшное обвинение, казалось, висело в воздухе. Дона заскулила, закрыв лицо руками. Я уловила многозначительный взгляд, которым обменялись Майлз и Лора. Видимо, подозрительность прочно пустила корни в доме на Кальфорет. Каждый из его обитателей знал нечто компрометирующее о другом, но предпочитал молчать. Я убедилась, что между домочадцами не осталось ни любви, ни теплоты, а лишь отчаяние, недоверие и безысходность. Гуннер стоял поодаль, выражая искреннее сочувствие. Когда Майлз нежно обнял Лору, Гуннар подошел ко мне и, присев на край кровати, тихо сказал: «Наверное, для вас, Ли, будет самым разумным уехать в Нью-Йорк в ближайшее время. Если хотите сейчас покинуть этот гостеприимный кров, я отвезу вас к маме». «Спасибо, дорогой Гуннар. Но сегодня я должна остаться с Лорой, и мы будем спать вместе в этой комнате». «Что ж», — просиял Торренсен, — «это отрадно для вас обоих. Я рад, что вы становитесь друзьями». «Не друзьями, а всего лишь вынужденными союзниками. Лора хочет поехать со мной в Голливуд», — охладила я пыл Гуннара. Ощутив его скрытое недовольство, я еле допила чай, откинулась на подушки и закрыла глаза. Для меня было невыносимо видеть неприязнь в его взоре. Я чувствовала себя опустошенной и одинокой. Хотелось плакать от жалости к себе и незаслуженной обиды. Он наклонился ко мне и прошептал: «Будьте осторожны, Ли. В этом доме притаилось безумие. Вы с Лорой должны бежать отсюда и как можно скорее. Вы в силах завтра приехать к нам в гости, как договаривались?» «Постараюсь». Я отвернулась, чтобы он не увидел моих слез. Вдруг я ощутила легкий поцелуй в щеку. А когда в изумлении повернулась, Гуннар рассмеялся. «Видите, оказывается, мы, бергенцы, не такие уж каменные. И помните, Виктор Холлинс поручил мне заботиться о вас, так что я вроде опекуна, а этой важной персоне, как известно, разрешается поцеловать свою подопечную». Я улыбнулась, хотя мои губы дрожали от волнения и счастья. «Ну вот, так-то лучше, до утра. Будьте осторожнее, Ли, сегодняшней ночью. Завтра мы составим стратегический план наших действий. Так дальше не может продолжаться». Когда Гуннар прощался с Лорой и Майлзом, я заметила, что Дона исчезла. После ухода Торренсена Майлз решил осмотреть меня, подчеркивая, что выполняет долг врача. Я обрадовалась, когда он, скрипя сердце, обследовал мои ушибы и, наконец, ушел. Мы остались одни. Лора села напротив и молча принялась меня рассматривать. Мое скромное бежевое платье так же мало ей шло, как мне изысканный туалет Эллен Брэдли. Наши мысли, видимо, совпадали. «Пожалуй, нам не надо было меняться», — сказала Лора. «Я сейчас сниму твое платье и переоденусь в халат. Затем помогу тебе вылезти из этой роскоши. Зачем я только навязала тебе роковой костюм, Эллен Брэдли? Как вы думаете, кто из них меня толкнул?» Лора, изогнувшись, пыталась расстегнуть тугую молнию сзади на моем бежевом платье. — А ты не догадываешься? — Конечно, нет. Уж я бы не стала молчать и покорно ждать, когда последуют новые попытки уничтожить меня. — Этого я и боюсь больше всего. Озадачив меня своим таинственным ответом, Лора Уорд исчезла в гардеробной. Я лежала, оглядывая комнату, только что служившую и театральными подмостками, и зрительным залом. В подсвечнике с драконом торчала наполовину сгоревшая свечка. Фарфоровая кошка все еще держала невидимую дверь открытой. И на мне все еще был злосчастный наряд, в котором играла Лора. Но как все изменилось, кроме моего падения? Я никак не могла забыть тот страшный миг, сильный толчок в спину. Я лечу вниз, а потом небытие, провал памяти. Вернулась из гардеробной Лора в своем кафтане песочного цвета, который шел ей несравненно больше, чем мое невзрачное платье. «Сможешь перевернуться? Я хочу расстегнуть молнию». Я не пошевелилась и, заглядывая ей в глаза, старалась прочесть в них правду. «Вы знаете, кто это сделал?» «Конечно, знаю. Я очень давно чувствую, в каком углу прячется враг». «Почему вы не хотите назвать его? Мы вместе могли бы придумать, как обезвредить ядовитую змею». Лора растерянно коснулась своей челки, став вдруг похожей на Эллен Брэдли, испытавшей смертоносный ужас. «Потому что я не так храбра, как это кажется, хотя и пытаюсь одолеть робость. Пока я молчу. Существует крохотный шанс избежать несчастья. Может быть, мне удастся сбежать в Голливуд. Но знай, что сейчас и тебе грозит опасность. Таинственный недруг начнет мстить за то, что ты перешла на мою сторону и решила меня защитить. Почему вы так уверены, что я на вашей стороне? Ведь мы сегодня едва не подрались». Она покачала головой. «Это наша личная война. Возможно, как мать и взрослая дочь, мы часто будем враждовать. Ни одна из нас не хочет уступить, мы слишком похожи по натуре. Но ты не в силах не восхищаться Лорой Орт, актрисой. Уж не знаю, как получилось, но ты выросла с этим чувством восторга, поклонения таланту. Оно ярко проявилось сегодня, и ты не станешь отрицать, что я права. Ты отговаривала меня от поездки, испугавшись, что я провалюсь в Голливуде. Но вот ты убедилась. Мой талант не померк даже в заточении. Ты окончательно поверила в мой будущий успех на экранах Голливуда. Теперь ты сердцем поможешь мне осуществить мечту». Да, Лора понимала меня намного глубже и тоньше, чем Гуннар. Пожалуй, лучше меня самой. Так вот, тот, кто желает нам зла, тоже понял, что мы едины, и теперь тебе грозит опасность не меньшая, чем мне. Я знала, что она права, и вновь ощутила преступные руки на своей спине. Сегодня ночью нам просто необходимо быть вместе. Неудачная попытка только еще больше разозлила убийцу. Я села, спустила ноги на пол. Переждав, когда пройдет головокружение, медленно повернулась к Лоре спиной, и она расстегнула молнию на моем платье. Уверена, что во времена Эллен Брэдли не было такой удобной застежки. Актрисам приходилось расстегивать с дюжину крючков, заметила Лора. Я переоделась в Лорину ночную рубашку. Она тем временем позвонила и вызвала мисс Варрес. Когда Айрин явилась, приказала ей принести снизу мои туалетные принадлежности и постелить на диване, где собирается спать сама. Я возразила, но Лора и слушать меня не стала. «Доктору Флетчеру это не понравится», — процедила Айрин. Однако Лора лишь загадочно улыбнулась. Скоро появился и сам доктор. Оглядев наши приготовления ко сну, иронически спросил: «Спальня для девочек? на что Лора невозмутимо ответила: «Ли плохо себя чувствует после этого ужасного падения, и я хочу, чтобы она сегодня была рядом со мной». Она не обмолвилась, что так было задумано еще до покушения. Майлз рассеянно поцеловал жену, пожелав спокойной ночи. Я заметила, как она нежно прильнула к нему, но супруг холодно отстранил Лору и ушел через гардеробную в свою комнату, плотно закрыв дверь. Когда он удалился, я не удержалась и задала вопрос, давно занимавший меня: «Вы его любите?» «Знаешь ли, — печально улыбнулась Лора, — в жизни так много ликов любви. Майлз мне нужен. Знаю, что бы со мной ни случилось, я вернусь к нему. Уже не имеет значения, как он выглядит, как относится ко мне. Я просто не могу без него. И надеюсь, что натянутые отношения скоро изменятся, и мы снова станем друзьями». «Как были до убийства Гасса Олроя?» «Дай-то Бог! В молодости Майлз был ослеплен мною. Его привлекала моя известность, титул звезды американского кино. Теперь я никто и ничто, но я верну себе былую славу, покорю большой экран». «Даже против его желания?» «Он уверен, в Голливуде меня ждут сплошные разочарования и унижения. Боится, что мне этого не вынести. Сегодня я в который раз пыталась убедить Майлза в моей правоте, но тщетно. Поэтому придется поступить против его воли. Хотя мне очень хотелось бы поехать в Голливуд с ним вместе». «Он постарается вас удержать, остановить». «Уже пытался, но я не переменю решение, что бы он ни предпринимал». «По-моему, он боится не только вашего провала. Его пугает нечто другое». «Да, он тревожится, что туманное дело об убийстве снова всплывет. Совсем недавно я тоже этого боялась. Но со страхом покончено. Я встречусь с правдой, какой бы она ни оказалась, лицом к лицу. Ты поможешь мне выстоять». Я не была в этом уверена и не понимала, о какой правде идет речь. Но теперь стало окончательно ясно, что Лора как-то связана с убийством Гасса Олроя. Я взяла принесенные Айрин вещи и пошла в ванную. Но у двери остановилась в нерешительности. «А вам придется ненадолго остаться одной». «Никто меня не тронет, во всяком случае, не этой ночью». Я вышла в холл. Все двери были закрыты. И я быстро пересекла его, держась подальше от коварных ступенек. Когда я вернулась, Лора находилась у балконной двери, задумчиво глядя на огни ночного Бергена. Я приблизилась к ней и встала рядом. «Сегодня я хорошо играла, верно?» «Пожалуй, вечер удался». Я потрогала ушибленное плечо. «О, да! Еще как! Но ты же знаешь, что я имею в виду только представление, хотя оно и было домашним, как ты выразилась, и все же...» Ей не терпелось услышать похвалу. Как все звезды, она не могла жить без поклонения, и я постаралась угодить ее жажду, высказав все комплименты, на какие была способна. Что делать? Лора создана кумиром, и я это понимала. «Я уже говорила, вы были даже лучше, чем в пору своего расцвета». Она кивнула, соглашаясь без ложной скромности. «Потому что все эти годы простоя не прошли бесследно. Я обрела жизненный опыт и теперь смогу вложить в свою игру душевную мудрость, то, чего лишена была в молодости. Она погасила лампы одну за другой, легла на свой диван и, кажется, сразу уснула. Я с наслаждением вытянулась во весь рост на мягкой удобной постели, мысленно перебирая события сегодняшнего вечера. В памяти всплыло неизведанное ранее волнующее ощущение от сильных рук Гуннара, когда он нес меня наверх, и его поцелуя на прощание. Я старалась не придавать этой дружеской ласке большого значения, но зачем лукавить? Поцелуй Торренсона помог осознать, что со мной происходит. Оказывается, я способна полюбить, и нечего прятать голову под крыло. Аспирин и усталость подействовали. Я медленно погружалась в забытье, продолжая мечтать, надеясь, что во сне увижу Гуннара и встану с тем же волнующим чувством, от которого приятно сжималось сердце. Так радостно ощущать себя женщиной, которая способна любить. Со мной это случилось впервые. Но вопреки надеждам, меня посещали какие-то туманные тревожные видения. Вдруг, почувствовав приближение таинственной угрозы, я проснулась от какого-то резкого постороннего звука, проникшего сквозь тяжелый сон. Открыв глаза, я лежала неподвижно, затаив дыхание. Было далеко за полночь. Сердце колотилось, меня охватил ужас. Рядом кто-то стоял. В неясном бледном свете раннего утра я увидела темную фигуру, которая приближалась ко мне, вытянув руки. Я отодвинулась на другой край постели, сжалась в комок, а руки уже скребли по подушке, пытаясь меня схватить, придушить. И вдруг из темноты возник громкий шепот: «Слушай! Слушай!» Вскочив, я бросилась к ближайшей лампе, зажгла ее и повернулась лицом к кровати. Там стояла Лора в белом пеньюаре с кружевным воротником, перехваченным бантом у горла. Руки ее продолжали ощупывать мою подушку. Широко открытые глаза ничего не выражали. Как у слепой, она спала, но шептала не она. Я помнила, что шепот раздавался из другого конца комнаты. Сейчас там уже никого не было. Дверь в коридор была заперта, правда, распахнута дверь, ведущая в гардеробную. Но я вспомнила, что мы ее оставили открытой, ложась спать. Через гардеробную темнела дверь спальни Майлса. Лора ничего не слышала. Лицо ее застыло, превратилось в маску. Я взяла ее за руку, отвела на диван. Она была покорна, спокойно улеглась, и я подоткнула под нее одеяло. Лора так и не проснулась. Потом я подошла к входной двери, тихонько ее приоткрыла и выглянула. Холл был пуст, все двери закрыты. Но я знала, что за одной из них спрятался, притаился тот, кто только что шептал в темноте. Я вернулась обратно и долго лежала без сна. Думала, думала, не понимая смысла происходящего, зная только, что шалости становятся все опаснее. Хорошо, что сегодня мы уедем в гости к Гуннару на целый день. Мы исчезнем из этого проклятого дома хотя бы на время. И сегодня проверю, влюбилась ли я в Гуннара. В саду уже запели птицы, когда, наконец, меня сморил сон.